Делаю ставку на гордыню. Господин Самаа, мясо кончилось, закончила Фира, тягая Наофуми за подол плаща, вырвав меня из размышлений. Что, видимо, Наа тоже был немного в другом месте. Неужели больше нету? Фира хочет еще. Тогда, иди в лес и поймай 5 кроликеров. А Наофуми из них добавку сделает? Кивнул я девочке. Ей есть. И она со всех ног помчалась в сторону леса. Боже, было потрясающе. Это стоило того... Похлопал себя по животу лежащий на траве Ильхард. «Ну тогда сделай нам в будущем скидку на свои товары», перемешивая угли, ухмыльнулся герой щита. «Парень, если я тебе еще цену занижу, то совсем разорюсь». Наше барбекю у реки продолжалось до конца дня, ибо Фира поймала 10 кроликеров, а потом еще столько же. Бедный Наа столько времени провел за разделкой и готовкой их тушек, что едва успел поесть сам. Я задумчиво оглядел поля и леса, окружающие столицу, после посмотрел на каменные стены самого города, а под конец на своих спутников. «Витя, что-то не так?» Наа, подняв брови, подошел ко мне с жареной ножкой в руках. «Нет, ничего, только вино закончилось». Примечание к части. Риджмот – обобщенное название явления усиления человека из-за сильного гнева. Зачастую, вместе с полученной силой, человек теряет контроль над собой полностью или частично. Глава 22. Ювелир. Сначала мы продавали лекарства. Товара у нас было меньше, чем на рынке, но мы и продавали его дешевле. Самые ходовые товары – лекарства и питательные добавки. Это единственные наши лекарства не самого начального уровня, а потому и продаются по хорошей цене. Наофуми создавал лекарства и мы, став катураями, бродячими торговцами, ездили на подаренной нам рютом повозке из деревни в деревню, продавая товары и охотясь на монстров. На заработанные деньги мы закупали в деревнях травы, а в пути Наофуми смешивал их в лекарства. Благо, малышка Фира достаточно быстро, она за день добиралась от одной деревни до другой, но время от времени нам приходилось ночевать в поле. В таких случаях мы останавливались, разводили костер и ужинали. «Господин Сама, возле меня место есть, давайте спать вместе». Фира похлопала крылом по земле, призывая Наофуми лечь рядом. «С тобой жарко, ух, сухарь, Фиротян, давай я посплю с тобой, не разбивай мои надежды, птичка». «Фира, ты можешь раздавить Виктора саму, спи с Наофуми Дона, его защита поможет ему пережить твою любовь». «Ну, Рафталия, мы с Наа недовольно покосились на мою рабыню». «Да, я не проиграю сестренке Рафталии, господин сама будет со мной». Казалось, Фира надула губки, но пока она в форме птицы, утверждать я не осмелюсь. Прекрати меня так называть. И как тебя тогда называть? Да дай подумать, почему бы тебе не называть меня мамой? Я ведь знаю тебя с того самого момента, когда ты вылупилась, так что вполне подхожу на эту роль. Нет, ты моя сестренка. Рафталия и Фира спорили так, что не поймешь, ладят они друг с другом или нет. А если подумать, Фира, просто ребенок, так чего Рафталия так серьезно это воспринимает? Возраст Рафталии далек от понятия взрослый, но она уже не ребенок. В любом случае, их спор мне наскучил, и я присоединился к Наофуми, молча смешивающему травы, изредка подавая ему тот или иной мешочек, читая при этом учебник по простейшей магии. Я, Рафталия и Наа наконец овладели местным языком, так что теперь мы можем изучать заклинания по книгам. На следующий день мы встретили крестьянина на отдалении в пару километров от деревни, куда мы держали путь. «Куда торопишься?» «Добрый человек», — окликнул я тяжело дышащего мужика. «Проявлять любопытство в таких ситуациях чревато возможностью неплохо подзаработать. Наша повозка, покачиваясь, замедлила ход, чтобы мы смогли выслушать его». «Эй, что с тобой?» — натянув поводья, спросил Наофуми. «Мне нужно скорее вернуться в горную деревню. Прямо совсем срочно». Улыбка Наа не предвещала ничего хорошего для крестьянина. «Как я понял, мужик, которого мы догнали, бежал домой после покупки лекарств для больной матери». «Да, каждая секунда на счету. Фира, сможешь быстро добраться, если побежишь на полной скорости?» Я принялся отстегивать птицу от повозки. Я встретился глазами с Рафталией, и та, прочитав все в моем взгляде, кивнула. «За одну серебряную монету могу довести, да, Наофуми в своем репертуаре, но я потратил все деньги на лекарства. Можно заплатить и чем-то по цене одной серебряной, можно лекарствами, или даже позже отдать. Но если потом не вернешь, я этого так не оставлю, герой щита настоящий герой. Конечно, у меня дома будет чем вам отплатить». «Ну вот и договорились. Фира, ей есть. Тогда мой спутник переместился ей на спину и, догнав мужчину, прихватив его с собой, уа-а, вцепившись в Фира обеими руками, мужик заорал, и тогда птичка перешла на галоп. Рафтелия помахала им из повозки, и мы остались вдвоем. Поехали. Как думаете, Виктор сама, они скоро вернутся. Думаю, не раньше полудня. У нас есть время. Время для чего? Узнать друг друга поглубже. Я едва заметно улыбнулся. Вы хотели сказать получше? Я хотел только одного, Рафтелия, и оно уже исполнилось. Ахаха, я сделал это. Она покраснела до кончиков торчащих ушей. Мое настроение стремительно рвануло ввысь. Ха-ха, ха-ха. Рафтелия тяжело дышала, сжимая в одной руке свой меч, в котором отражался закат. На все нет и нет. Мы решили отправиться пешком в деревню, по ходу заработав немного опыта. Однако, моя рабыня начала уставать, так что теперь монстры падали волей моего пистолета. Когда до поселка осталось в районе пары километров, мы заметили идущего нам навстречу человека. Проходя мимо нас, он, что называется, сверкнул глазами и, не сказав ни слова, скрылся за бугром. У меня появилось ощущение, что мы еще встретимся. «Ну как она?» – взволнованно спросила Рафтелия, подходя к мужчине, которого подвез на Афуме. «Просто поразительно. Навыки этого святого человека поражают. Он просто дал ей лекарство, но моя мама словно восстала из мертвых. Должно быть одна из особенностей щита. Лучше этим людям не знать ни наше имя, ни кем мы являемся». Пока мужик восторгался героем щита, шепнул я Рафтели. Так мы путешествовали из деревни в деревню, из города в город, занимаясь собирательством, охотой и торговлей. Людям, которые срочно нуждались в помощи, герой щита давал лекарства лично, и они проявляли большую эффективность. Где-то через две недели о нас стали говорить как о Катурае, путешествующем с редким монстром и двумя молчаливыми телохранителями. Наша известность означает, что мы заслужили людское доверие, и как следствие, наш доход стал понемногу увеличиваться. В таких путешествиях и торговле есть несколько преимуществ. Во-первых, можно продавать лекарства в пути. Во-вторых, по дороге мы можем сражаться с монстрами и открывать новые улучшения нашего снаряжения, а также по чуть-чуть поднимать уровни. Я догадывался, и это действительно так. Со сменой местности полностью меняется тип встречающихся монстров. Даже от кобуры пистолетов со слабых монстров я становлюсь сильнее, так что я считаю, что мы не прогадали, став бродячими торговцами. Но сказать по правде, я не переношу однообразия, и такой образ жизни мне быстро наскучил. До волны было еще время, а мне хотелось испытать себя. В-третьих, так мы получаем больше различной информации. Раньше мы вообще не понимали, куда делись и чем занимаются остальные герои, но теперь я имею некоторое представление. Матаису, судя по всему, сосредоточился на исследовании области, лежащей к юго-западу от столицы. До меня доходила пара историй о том, как он спас деревню от голода, распечатав какое-то легендарное растение, сокрытое в старом разрушенном убежище. Кстати, это, случаем, не те самые руины, где мы сражались с Нуэ. Ренжи базировался в землях к юго-востоку от замка и, вроде как, бросал вызов любому сильному монстру. Ходят слухи, что он одолел ужасного дракона на востоке. Хотел бы я оценить повреждения, которые смог бы нанести этому противнику. От боя с драконом я бы тоже не отказался. Что касается Ицуки, не знаю, чего он добивается, но он проник в небольшую страну на севере под видом авантюриста из Милромарка. Там он присоединился к сопротивлению и одолел жестокого тирана-правителя, который злоупотреблял своим влиянием. Что мне непонятно, так это то, что в этих слухах нет ничего, что позволило бы однозначно опознать Ицуки. Одни лишь смутные рассказы о том, что самым сильным из них был авантюрист с луком, которые и навели меня на мысль о нем. Скорее всего, это его собственное желание, а не заказ от королевства. Чтобы хоть как-то разнообразить свои будни, я решил заняться тренировкой своего тела. Каждый день, иногда по несколько раз, мы с Рафталией выбирались из повозки и устраивали пробежку на пару километров вперед. На Афуме в это время притормаживал Фира, и оно шли спокойным шагом, ибо герой щита отказался от нашей забавы. Пробежав достаточное расстояние, мы с Рафталией немного отдыхали и устраивали спарринг, который понемногу переходил в очень серьезный бой. Сражались мы в рукопашную. Я владел различными боевыми искусствами, Эти тренировки помогли мне освежить в памяти отточенные веками движения. Также я учил свою рабыню бою без оружия и фехтованию на длинных палках. Около месяца мы путешествовали по стране и объездили все торговые точки и многие деревни. Смогли посмотреть на Милромарк, и я пришел к выводу, что это довольно красивая и большая страна. Мое тело окрепло, хотя я и не мог тягаться в физической силе с Наофуми, чьи силовые характеристики превосходили мои. Рафтелия же стала куда более опытным фехтовальщиком и специалистом по самбо. Ежедневные тренировки сделали ее тело, не постесняюсь этого слова, идеальным, как женственным, так и гибким и сильным одновременно. Рафтелия распускалась на глазах, превращаясь в настоящую девушку. Сейчас внешне я казался старше лишь малышки Фира, которая иногда составляла нам компанию в тренировках, но не обогнать ее, не забороть мы не могли. Если с бегом все понятно, то несмотря на наше полуигровое настроение во время спарринга, я всерьез задавался вопросом, смогу ли я одолеть ее один на один без своих пистолетов. Ответ вырисовывался сам собой. Ничего себе, вот это мне повезло, еду на повозке божественной птицы. Божественной птицы, я усмехнулся удивленному выражению лица нашего спутника. Сегодня мы взяли к себе торговца, который попросил подвести его до соседнего города. А вы не слышали, вы ведь владелец этой повозки? Торговец указал не на Рафтелию, которая непринужденно разговаривала со мной о всяком, а на меня. Нет-нет, что вы, святой сама сидит за вожжами, мы, лишь эскорт, подмигнул я Рафтели. Надо же, а говорили, что молчаливыми были именно телохранители святого Самы. Облегченно улыбнулся торговец, услышав дружелюбие в моем голосе. Это весьма известная история. По окрестностям ходит повозка с божественной птицей, в ней продают товар и творят чудеса. Я бросил на Фира взгляд из покачивающейся повозки. Ничего себе, как ее видит. А ведь на самом деле она просто обжора, милая маленькая обжора. Ку-э-э-э-э-э-э-э. Фира вдруг испустила странный вопль и резко понеслась. Мы с Рафталией и торговцем успели крепко схватиться за борта и не выпасть из повозки. Наофуми сильнее вцепился в вожжи и совсем не по-святому выругался. Колеса сильно шумели, и я не расслышал всего, что происходило снаружи. Иногда Фира вот так ни с того ни с сего срывалась на бег. Это уже четвертый раз с тех пор, как мы стали путешествовать на повозке. Какая капризная девочка. В повозке не только мы. Вези осторожнее, оглядел нас герой щита и повернулся обратно на дорогу. Ладно, ой, куе. Стараясь, чтобы торговец их не услышал, мои спутники переговаривались в полголоса. В пути говорящий монстр привлек бы много внимания, а лишние проблемы нам не нужны. Но его внимание мы уже, кажется, привлекли. Торговец смотрел на Фира округлившимися от удивления глазами. Я слышал, что она понимает человеческую речь, но это просто невероятно. Согласен, мы просто торгуем лекарствами, иногда подрабатывая пассажирской повозкой и другими мелочами, вдруг заговорила Рафтелия, вспомнив легенду, под которой мы путешествуем. Говорят, что страдающие от болезней люди исцеляются, испив особого лекарства из рук святого, который приезжает на повозке, запряженной божественной птицей. ХММ, а сопровождают его два воина, неприглядных и молчаливых, но очень сильных. Услышав это, я с улыбкой ткнул Рафтелию в бок локтем. В ответ она мне подмигнула, стараясь скрыть этот жест от нашего спутника. Лекарство, которое производит Наофуми, самое обыкновенное, хоть и немного дороговато, но любой может его купить. Вообще-то это просто самое обычное лекарство. Наофуми поменялся со мной местами и вытащил из ящика колбу с лекарством и показал торговцу. Так вот оно какое, чудо лекарства. Он вытащил пробку и понюхал его. Действительно, запах такой же, как у обычного лекарства, которое я когда-то принимал. Разбираетесь в зельеварении? Не отрываясь от дороги, обратился я к торговцу. В ответ торговец покачал головой. Нет, просто сужу по ощущениям. Так чем ты торгуешь? Подняв голову, спросил святой сама. Я ювелир. Драгоценности, значит, по большей части их, наверное, покупают дворяне в качестве украшений. Ювелир, с таким дорогим товаром, а едешь сам по себе? Обычно у богатых купцов и ювелиров должен быть свой эскорт, а он путешествует в одиночку. Как-то подозрительно, как минимум, рискованно, я постарался сказать это как можно менее враждебно, иначе прозвучало бы как угроза. Попали по больному месту, торговец грустно засмеялся, а следом ответил, раз на раз не приходится. Строго говоря, можете называть меня продавцом украшений, а в чем разница? Давайте я лучше просто покажу мои товары. С этими словами торговец украшениями приоткрыл передо мной свою сумку. Внутри нашему взору предстали брошки и ожерелья, а также браслеты и кольца. Но что сразу бросилось в глаза, все они железные и медные, а инкрустированные камни, все какие-то маленькие и дешевые. Разумно. Для этой поездки я взял с собой только самые дешевые. В этот раз целевая аудитория, авантюристы с низким доходом. Как он пояснил, украшения зачарованы на усиление действия способностей. Кстати, почем ты обычно продаешь? Посмотрим, железный браслет атаки отдаю где-то за 30 серебряных монет. Довольно много. Наши средства или лекарства на Афуме рядом с такими ценами и близко не стоят. А зачарованные на ману уходят за сотню. Серьезно? Вдруг оживился герой щита. Он такой жадный до золота, я порой удивляюсь. Хотя, может, я уже перерос тягу к деньгам. Доход от продажи лекарств достиг своего потолка. Наш товар буквально сметают с прилавка, но нам еще приходится закупаться травами, и итоговая прибыль невелика. А на сбор трав у нас попросту нет времени. До становления которыми это еще работало. Но теперь, если и самим собирать травы, и создавать лекарства, мы теряем в эффективности. А можно ли создавать такие ювелирным делом? Мне стало интересно, как именно работает ювелирная система в этом мире. Как сказать, сами украшения, наверняка. Я их потом еще и зачаровываю, но вполне возможно, что в ювелирное дело это тоже входит. Создание и зачарование. Типичная система. Виктор Самаа, что-то приближается, прошептал Эфира напряженным голосом. Я сидел к ней ближе всех и едва расслышал это, так что мои спутники подавно оставались в неведении. Рафтеле, выйди из повозки. Мы с рабыней встали на дорогу и начали осматриваться. Ни на Афуме, ни юные тануки не удивились резкой смены моего поведения. Знают, что на то есть причина. На Афуме тоже выбрался из повозки. Я начал отстегивать Фир от упряжки. Как раз в этот момент в паре метрах перед нами упала срубленная береза. Засада. И тогда из леса показались человеческие силуэты. Каждый был вооружен, и приближались они к нам с явно недобрыми намерениями. Одеты они кто во что, но все в броне и выглядят неотесанно. Ничего страшного, обычные грабители с большой дороги, разбойники. Торговец в панике закричал: «Хе-хе-хе, кошелек или жизнь, ребятки». На их лицах читается уверенность в своей победе и пренебрежение к нам. «Недооценивают меня? Отлично, вот и разминка». Все оригинальные приветствия уже заняты нормальными бандитами, способными отобрать крошки у городских птиц. Жаль, ребята, что вам приходится вот так глупо пытаться кого-то ограбить. Ух, как их перекосило. Я поколебал их уверенность. Мы знаем, что в этой повозке едет ювелир. Прикрикнули на нас разбойники. Я бросил взгляд торговцу, который прятался в повозке. Разве ты не говорил, что ничего ценного продавать не едешь? Недовольно прошипел на Афуме. Ну, понимаете, я его не на продажу везу. Продавец аксессуаров осторожно засунул руку в карман. Но есть у меня с собой одно весьма дорогое украшение. Понятно, значит, оно-то им и нужно, выхватила меч Рафтелия. Я хотел сэкономить на сопровождении, потому что думал, что на одинокого купца без ценностей не станут нападать. Ха-ха, не повезло тебе, за неприятности заплатишь сверху. На Афуме поправил щит и преобразовал его в боевой. Ты так вы, щит, ага. Узнав, что владельцем повозки с божественной птицей оказался печально известный герой щита, ювелир потерял дар речи. Что, хотите бросить нам вызов? Вызов, вы когда в дерьмо наступаете, то пытаетесь вытереть его с обуви. Сейчас все то же самое, злобно улыбнулся мой спутник. Хоть какое-то разнообразие, прокрутила в руках меч Рафтелия. Рафтелия, меч в ножны. Не морай сталь, а грязь. Есть, Виктор Сама, не самая добрая ухмылка. Рафтелия в самом деле растет. В Виктор Сама, так вы, злобный герой огнестрела. Я проигнорировал его вопрос, выхватывая пистолет. Фира, враги. Поняла, господин Сама, тихо шепнула птица и с криком бросилась на противников. Навскидку их где-то 15. Только не умрите быстрее, чем я развлекусь. Фира стремглав бросилась в самую толпу, раскидывая бандитов как камушки. Любого, кто пытался замахнуться на нее, я мгновенно лишал жизни. Наэ рывком оказался возле меня и прикрыл от режущего удара слева. Удар в кадык рукоятью пистолета, и грабитель лежит, хватая ртом воздух. Рафтелия плавно двигалась в сторону противника, потирая костяшки. Меткий удар в шею, локоть в висок, один лежит, коленом в пах, захват за голову, другим коленом ломает нос, второй, вольт, пируэт, меч не может коснуться моей ученицы, удар в подбородок. Третий, эрст-дэш, и вот пятерка грабителей ползет в своей луже крови с проставленными коленями и разбитыми лицами. Одного из сбитых фира парней я схватил за голову и ударом об вовремя подставленный щит на Фумия отправил в нокаут. Не так быстро, как я рассчитывал, протянул Наа, вытирая плащ бандита кровь с щита. Я тянул время. Рафтеле, работа ног была далека даже от неплохо. Если бы противник был опытнее, повалил бы на землю. Так точно. Но хорошо я их... «Да, Виктор сама, хорошо же, да, Рафтеле, ты молодец», я потрепал ее по голове и ласково улыбнулся. Не успел я убрать руку, как выбежало еще два десятка. Надо же, а банда то не маленькая. «Шилд призон, чейн шилд», раздался крик. Этой комбинацией Наа запирает противника в сфере из щитов, а после меняет их на способные наносить урон. Думаю, в этот раз он выбрал ядовитые шипы. «Рафтеле, меч, теперь можно и в полную силу, Фира». Кончай их. Наофуми прикрыл птицу эрст-щилдом и мы продолжили бой. Пока никаких трудностей, кроме одной. Один из бандитов привлек мое внимание. Он фехтовал с Рафталией на равных при том, что его меч был тяжелее на пару кило. Очевидно, это опасный соперник. Этот, указал он мечом на торговца после того, как откинул от себя обезоруженную Рафталию. Ага, он нанял двух героев для защиты. Справишься? Глупый вопрос. Я прошел через повышение класса. Видимо, этот узкоглазый худощавый хмырь стал сильнее способом, уникальным для этого мира. Бандиты подходили к концу. Те, кто еще был жив, либо корчились от боли, либо пытались уползти. Поднявшая меч Рафталия кинулась на опасного разбойника и они сошлись в клинче. Оба фехтуют далеко не на любительском уровне, но все же разбойник опытнее. Он вновь повалил Рафталию и поставил на нее ногу. Я направился к ним и встал немного поодаль, заложив руки с пистолетами за спину. «Рафтеле, работа ног, что я тебе говорил? Эх, ладно уж, эй, упырь, ты кажешься самым сильным, сразимся, думаю, ты мог бы». Не успел я договорить, как мне в лицо полетел брошенный разбойником метательный нож. Я поочередно вскинул две руки и сделал два выстрела. Один отклонил от меня нож, второй пробил перебившему меня разбойнику промежность. По его худым длинным ногам заструилась кровь. Остальные уже были не в состоянии продолжить бой, так что мои спутники начали потихоньку отряхиваться от пыли. Свалившись на потрескавшуюся от сухости землю, разбойник не оставил попыток двинуться с места, но тщетно. Мне нужно узнать, кто сообщил им обо мне. Вдруг кто-то хочет меня убрать из бизнеса. Попытался было подойти ко мне торговец, но Наа рукой остановил его. Этот бандит, его добыча. Лучше понадейся, что Виктор не станет его мучить у тебя на глазах. Торговец удивленно смотрел мне в спину, но мне было все равно. Я не спеша подошел к дергающемуся грабителю. Итак, твои проступки. Мне все равно, что ты делал до встречи со мной. Вряд ли там было что-то, способное меня разозлить, но ты напал на меня и моих спутников. Дыра в руке чуть повыше локтя на левой руке, пронзительный крик. Ты посмел недооценить меня, удар пяткой и хруст. Четыре сломанных пальца на правой руке, совершил бесчестное нападение на меня во время словесной перепалки перед дуэлью. Четыре выстрела и теперь даже если он выживет, то кости на обеих ногах раздроблены, теперь он до конца жизни будет инвалидом, и ты унизил мою боевую подругу. Я всем весом наложился ногой на его грудную клетку. Из-за повреждений он сплюнул кровью и обессиленно опустил голову на лужу крови, оросившую истерзанную жарой землю. Я обернулся и подошел к своим товарищам. Все кроме торговца выглядели преспокойно, а Наофуми аккуратно обрабатывал рассеченный Рафталией при падении лоб. И хотя сама девушка была спокойна, струйка крови быстро бежала по ее лицу, пока герой щита не убрал ее ваткой. Не только унизил, ты еще и ранил мою боевую подругу. Бабах, не успел я толком договорить, как ровно промеж глаз разбойника зажурчала струйка крови. Я не поворачивался, так и выстрелил стоя спиной. Голову и конечности не разрывало, ибо я намеренно ослабил силу выстрела. Хорошо поработала, Фира. Обед, я забрался обратно в повозку, предварительно отряхнувшись и уселся на тюках с травами за книгу. Спрятавшись от зноя под крышу повозки, я мельком глянул на торговца. В округленных от ужаса глазах было изображение божественной птицы, пожирающей теплый труп жестоко убитого человека. Примечание к части. 2 месяца жестокого избиения баклуш, чтобы потом написать главу за один вечер. Ребята, я собираюсь вернуться у плану 1 месяц, 1 глава, но кто знает, получится или нет. Часть 23. Экс-глава. Хранитель леса. Что будем делать с этими? Герой щита не сильно пнул носком лежащего без сознания бандита. Кто был в сознании, больше не пытались бежать, только лежали и тихонько постановали. На всякий случай мы их связали. Передадим страже? Подняла брови Рафтелия. Чтобы нас обвинили в нападении на мирных граждан, местные власти скорее поверят разбойникам, чем нам. На Афуме, видимо, что-то придумал и подошел к грабителю с наименьшими повреждениями. Поскольку страже мы вас сдавать не будем, придется вас убить. Моя птица еще не наелась. А-а, герой сама, как же так, умоляю, жизнь нам хотя бы оставьте, завопил грабитель, как только вопросительный взгляд Фира упал на него. Пощажу, но тогда раздевайтесь, и покажешь нам ваше логово. Ну-ка не смей врать, я не поверю, что у такой крупной банды нет логова с чем-нибудь ценным. Итак, мы ограбили грабителей, напавших на нас, а также разорили и сожгли их логово. Не считая награбленного добра, там было множество припасов и выпивки, которую я прихватил с собой, чтобы не тратиться в следующей деревне на провизию. Самим же грабителям мы развязали ноги и наказали, чтобы они не смели и слова о нас сказать. Разумнее было бы убрать их, ведь в спину не стреляют только мертвые, но Наофуми настоял на сохранении им жизни. Они вновь наберутся силы и снаряжения и придут мстить. Убьем тогда еще парочку и вновь заберем их вещи. Долгосрочное вложение, подмигнул герой щита. Я особо против не был. Прошу прощения, я не мог не заметить вашего поступка. Очень дальновидно и выгодно. Я восхищен ходом мысли святого Самы. Незаметно подошел и выразил свое почтение торговец. Ага, скажи лучше, как ты собираешься платить за проблемы? Парой серебряных тут не отделаться, начал гнуть свою привычную линию на Афуме. Вы меня удивили, святой Сама. У вас поразительная купеческая хватка, так что я возьму вас под свое наставничество и обучу экономике и ювелирному делу. Его глаза буквально сверкали, настолько он был возбужден возможностью заполучить такого способного ученика. Слишком щедрый подарок, даже подозрительно. Ная запрягал Фира в повозку и ответил мгновенно, не глядя на торговца. Я довольно стар, так что задумываюсь о преемнике. Вряд ли кто-то лучше вас сгодится на эту роль. И я от вас не отстану, пока не превращу святого Саму в лучшего купца Милроморка. Так, торговец и ювелир присоединился к нашему отряду, платил за проезд он исправно и без вопросов, так что выгонять его Ная не стал. Герой Сама, вы не владеете магией, подошел ко мне торговец. Верно, Рафтелия и наша птица, да, они уже владеют некоторыми заклинаниями. Тануки, Света, Птица, Ветра. Я и герой щита еще не использовали ни одного стихийного заклинания. Святой Сама, можете подойти, подставьте руки. Вот, эти камешки помогут вам ощутить присутствие маны в теле. Синие осколки какой-то руды. Взяв горсть в ладонь, я вновь ощутил столь знакомый бег и стук внутри вен. Это струится магия. Да, ощущаю. Вот только я не знаю ни одного заклинания. Наофуми встряхнул свою жменьку. Так, я кое-что запомнил, но еще не опробовал. Ну-ка, как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и порази сие разрядом. Фестболт. Да, результат ожидаемый. Воздух над выбранным мною кустом, казалось, стал более густым, и в следующее мгновение его поразила небольшая молния, сопровождаемая не слишком звучным громом. Куст обратился в пепел. «Ао, для начала весьма неплохо, надо и мне что-нибудь выучить», — похвалил меня герой щита. Кажется, его задело, что он единственный все еще не овладел какой-либо магией. Через пару дней Наофуми овладел заклинанием, повышающим броню, а также слабым лечением, после чего отправился в шахту добыть материалов для изготовления бижутерии. Мы решили, что Фира и Наа справятся сами, так что я с Рафталией решили немного поохотиться. Ювелир отправился с героем щита. Сейчас мы были на востоке страны, в паре десятков километров от границы. Места не обжитые, даже тропинок почти нет, в таких местах обычно водятся самые опасные, а следовательно, ценные в плане опыта твари. Долго нам ждать не пришлось. Через полчаса ходьбы по лиственному лесу мы наткнулись на нору чудища по имени Тонга. Словно выпрыгнув из книг японской мифологии, лисица размером с лошадь, длинная, переливающаяся на свету рыжая шерсть с белыми пятнами в области живота. Вытянутая оскаленная морда демонстрировала ряд покрытых слюной клыков, каждой длинной минимум в 7 сантиметров. Пропорции немного отличаются от обычной лисы. Слишком длинные хвосты короткие, несвойственные лисам толстые лапы с обнаженными когтями. Она смотрела прямо на нас с нескрываемым желанием убивать. Видимо, мы зашли на ее территорию. Но стоило Рафтали немного показать рукоять меча, как лиса с проникающим в мозг рычанием прыгнула на дерево и, ломая ветки, скрылась в листве, быстро забираясь по гигантской липе. Достав пистолет, я подошел к дереву и ощупал следы от когтей, оставленные после ее карабкания. Да уж, пропустишь удар, умрешь, если на тебе не закреплен магический щит, который невозможно снять. Рафталия была спокойна, она отпустила рукоять и клинок скользнул обратно в ножны. Выследим этого монстра. Вперед, Рафталия, я достал второй пистолет и мы двинулись в примерном направлении движения Тонга. Если коротко, то через 15 минут неспешной ходьбы я заподозрил неладное. Конечно, лес большой и однообразный, но что-то было не так. Рафталия уже тяжело дышала, я тоже сильно устал. Хотя шли мы по относительно негустой местности и прошли меньше километра. Отдохнем, Рафталия. Движение по лесу всегда изматывает. Да, Виктор сама. Мы присели на землю, оперевшись спиной на дерево. Рафталия, меч наголо. Я вспрыгнул и выхватил два пистолета. Удивленная Тануки встала и обнажила меч. Посмотри на это дерево, объяснил я свое поведение. На коре гигантской липы красовались следы от когтей. Большие и знакомые следы, расположенные точно так же, как на дереве, куда забралась Тонга. Судя по всему, лиса обладает каким-то магическим даром. Это проделки вражеского стенда. Что вы сказали? Говорю, этот монстр владеет сильной магией. Будь настороже. Есть несколько вариантов. Первый, самый нежелательный. Тонга в состоянии создавать временные петли, или как-то по-другому управлять временем, и мы в ее ловушке. Второй, более предпочтительный и наиболее вероятный. Она владеет магией иллюзий, или что-то в этом роде, что заставляет нас ходить кругами. Учитывая, что я ориентировался по солнцу, мы не могли свернуть, а значит, мы в зоне ее магии, которую не можем покинуть. Третий, и самый маловероятный. Дерево и следы чертовски похожи на те, которые мы встретили недавно, но я в это не верил. Скорее всего, мы уже попали под ее чары. Если хотим отсюда выбраться, нужно либо каким-то образом развеять магию, либо убить Тонга, тогда заклинание должно пропасть само собой. Видите, Виктор сама. Итак, все оказалось немного хуже, чем я предполагал. Помимо того, что мы не можем выбраться из леса, он еще и вытягивает из нас силы и передает их Тонга. Я поступил не слишком разумно, когда краем глаза заметил лисицу на деревьях, ибо тут же прострелил ей лапу. Энергия, украденная у нас, тут же залечила ей рану и она скрылась в густой листве. Теперь Тонга будет осторожнее, ей всего-то нужно потянуть время, тогда у нас не останется сил сражаться. Сейчас мы с Рафталией сидели на земле и тяжело дышали, я ощущал, как силы покидают меня все быстрее и быстрее. Ситуация становилась критической. Однако, моя рабыня не выглядела обеспокоенной. Она отлично понимала всю опасность происходящего, но целиком доверяла мне, так что выглядела спокойно и старалась сохранить побольше сил для боя. Я не мог предать ее доверие, так что принялся быстро подставлять возможные варианты их исходы. Все мои идеи сходились к тому, чтобы войти в ее логово, явную ловушку, и там дать ей бой. У меня была лишь догадка, но, видимо, придется поставить на нее, иначе нам просто не выжить. Только бы я не ошибся. Держась за деревья, я смог подойти к норе Тонга, где все началось, и с оружием наголо зашел в на удивление широкую и глубокую нору. Типичная лисья нора, как я и ожидал. Поскольку я люблю охоту, то знаю повадки многих животных, а также тактики охоты на них. Сейчас мы с Рафталией выполняли роль двух такс, выгоняющих лису из норы со множеством выходов и входов на охотников, а также самих охотников. Поскольку нас всего двое, то мы засыпали все выходы, которые нашли по мере движения по лесу. Оставалось надеяться, что больше двух выходов у нее не осталось, а мой план, рассчитанный лишь на догадку, сработает. Я пробирался, выпрямившись в полный рост с оружием. Через 10 метров появилась первая развилка, а нора стала уже. Я предвидел большое количество развилок, так что мы с Рафталией условились всегда держаться левой стены. Это лучший способ выбраться из любого лабиринта. Чем глубже я заходил в логово, тем сильнее ощущал концентрацию магии в воздухе. Тонга приближалась. Да, вот, совсем рядом. Я чувствую ее за этим поворотом, я мысленно был готов к бою, однако не был уверен, что смогу одолеть существо такой магической силы. Сперва аккуратно выглянув из-за земляной стены, я резко выскочил и бросился на Тонга. Поскольку проход извивался и был довольно узким, то я решил не стрелять издалека, а подобраться поближе. Как раз в этот момент раздался крик: «Виктор Сама, Тонга здесь!» Я не знаю, это была Рафталия или иллюзия Тонга, но крик звучал очень реалистично. А передо мной был залог моей победы, мирно спящая маленькая лисичка, детеныш Тонга. Я несся по петляющим коридорам, ориентируясь на редкие крики Рафталии. Все шло по моему плану, ведь когда я наконец выбежал на Рафталию и лисицу, то вторая оказалась зажата между нами, я стоял за ее спиной. Рафталия, не атакуй одна. Лисица ощутила исходящую от меня опасность, и не успел я опомниться, как она резко развернулась и прыгнула на меня, стараясь задеть когтями, предварительно ослепив меня магией. Не страшно, я был готов, Виктор Самаа. Этот крик слился с рычанием Тонга и тонким визгом придушенной мною небольшой лисицей, размером с кошку, которую я достал из-под плаща. Магия рассеялась, и передо мной предстала картина обнаженных клыков, по которым стекала слюна. Тонга остановила свой укус в полуметре от меня, стоило мне пригрозить ее детенышу. «Рафталия, атакуй!» Мой приказ прозвучал холодно, безучастно, словно нам не угрожала смертельная опасность. Тонга лишь глухо выдыхала, когда моя рабыня раз за разом рубила ее клинком. Наконец, она упала и больше не смогла подняться, лишь грустно смотрела на меня. «Я непреклонен. Ты была хорошим соперником, я тебя уважаю, как и любого, кто сможет позволить мне испытать свою настоящую силу в бою, но ты чуть не убила меня, пользуясь грязной тактикой постепенного вытягивания сил. Поэтому я решил, что тоже могу позволить себе хитрость. Я швырнул детеныша Тонга себе под ноги и придавил его ногой. Никакого унижения, мне просто нужен опыт. Я приподнял пистолет и без лишнего пафоса прострелил ему череп. Мы с Рафталией тут же получили новый уровень. Тонга уже не могла встать, Рафталия перерубила ей связки сзади лап, но ее рык и резкий выброс маны оглушили меня и заставили отшатнуться. Я не позволю ей использовать свою силу. Эрсбдэш. Я метнулся к тушке уже убитого лисенка и схватил его, попутно нацеливаясь на рычащую Тонга. Наверняка, детеныша можно разобрать на хорошие запчасти. Но стоило мне выстрелить точно промеж выпученных глаз, как Тонга растаяла в облаке образовавшегося темного дыма. Рафталия, цела? Пора уходить из этого проклятого леса. Чары Тонга спали, так что мы с Рафталией со всех ног бежали подальше от норы. Хотя лисица и ранена, не стоит недооценивать ее. Во время отступления я ощущал на себе чужие взгляды, наполненные яростью, а через полминуты, как по команде, вокруг нас выпрыгнули дикие звери, зажав в кольцо. Сами по себе они не представляли для нас большой опасности, но сейчас их было больше десятка, так что если я сейчас начну лобовую атаку, то мы, разумеется, перебьем их, но кто-то из нас получит ранение, а терять скорость было бы слишком опасно. Я шепнул Рафталии план и обнажил пистолеты. По моему сигналу молодая Тануки прыгнула за одного из монстров, в воздухе снося ему голову с плеч, после чего прикрылась его тушей как щитом. Вперед, умри, умри, умри. Тот же навык, который я создал, основываясь на своем навыке владения пистолетами и, впервые примененный мной на волне в Рюте, под гармоничные рыки, слившиеся в один рев, все чудища бросились на меня. Ни один не смог приблизиться больше, чем на пару метров. Туши, которой прикрывалась Рафталия, досталась особенно сильно, она проходила на решето из кровавого месива вперемешку с раздробленными костями. Я заметил, что шкала опыта опять заметно повысилась, но предпочел проложить путь, а не собирать трофей. Больше мы уже не бежали, но быстро шли. Хотя вытягивающие силы чары рассеялись вместе с пространственными чарами, такой бег, вдобавок и бой, сильно вымотали меня, а моя рабыня чувствовала себя уставшей еще с момента убийства лисенка, который лежал у меня за пазухой. Его кровь испачкала мне тунику и плащ, придется купить новые. Больше монстры на нас не нападали, но я все же ощущал чье-то присутствие. Это чувство не покидало меня с момента, когда мы впервые вышли на нору Тонга. Виктор Сама, вот, смотрите, виднеется тропинка, ведущая на большую дорогу. Мы выбрались. Да, Рафталия, хорошая работа. Вывалившись из леса, мы с Тануки от бессилия повалились на ближайший холм. Солнце, уже прошедшее зенит, ласкала мое измазанное лицо своими лучами, ветер шелестел по траве, как играющий за выпивку в трактире талантливый бард, а из леса на меня пронизывающе смотрели глаза, ее глаза, полные тоски и ненависти. Я забрал ее ребенка, сейчас ее мозг отчаянно делает ей больно, ведь так велят инстинкты. Когда ты теряешь ребенка, независимо от твоего к нему отношения, мозг сам заставляет тебя горевать. И только сейчас я понял, сопоставил и тот подозрительный шелест, и мое чувство присутствия врага, тот страх, непроизвольно сжимающий горло. Тонга, раненая и измотанная, не в состоянии нормально двигаться, потратила последние силы, чтобы избежать смерти от моей пули, после чего ползла все эти километры за нами. Она ползла, вгрызаясь зубами в влажную от вчерашнего дождя землю, перебирая передними лапами и цепляясь за ветки и корнями теми обрубками, которые когда-то были ее задними лапами. В ней жила иррациональная надежда спасти своего детеныша. И она ползла. Сейчас Тонга смотрит прямо на меня из своего леса, этот взгляд неприятен, но я знаю, что он безвреден. Из леса ей не выйти, но и добивать ее я не стану. Отсюда попаду лишь в дерево, а подходить не рискну. Так, отойдя подальше, я разделал лисенка, получив какой-то новый навык, но усталость давала о себе знать, так что я даже не стал проверять его действия, неспешно ковыляя к деревне, служащей нам временным пристанищем. Я держал Рафталию под локоть, хотя мне казалось, что она и сама сможет идти. Ее поведение подняло мне настроение, и остаток пути я прошел с улыбкой на лице. Повезло, что выжили. Враг, судя по всему, был сильным. Верно подмечено, святой сама, Тонга, хранитель полубога, избранного высшими силами. Он следит за благосостоянием всех лесов, а Тонга, с которым она делится силой, является одним из сильнейших хранителей лесов. Скорее всего, из-за вырубки лесов на юге Милрамарка, полубог ослаб, так что и Тонга не мог сражаться в полную силу. Полубог. Хорошо, что мы не наткнулись на него. Да, Виктор сама. Хотя Рафталия и была выше меня, во время разговоров со мной, она поднимала взгляд. Верно. А что из себя представляет этот божок? Тонга, выросшая форма полубога, так что выглядит как лисенок, ответил ювелир, подозрительно глядя на меня. Шикарно. Выезжая на рассвете следующего дня, я, довольный ощущением новой одежды на себе, лежал на повозке и глядел на удаляющуюся деревню. А в лесу неподалеку сверкнули звериные глаза, в этот раз наполненные целомудрием и сдержанностью. Но стоило мне присмотреться, как у дороги махнули два лисьих хвостика. Один непропорционально большой, другой обычный, маленький. Скорее всего, детеныша. Примечание к части. Кто не знает, экс-главы – это что-то по типу филлеров. Глава 24. Горное плато. Часть первая. А вы как сходили за минералами? Мы лежали в большом семейном номере в гостинице, и несмотря на поздний час, сон никак не шел к нам. Хотя Рафталия уже не страдала ночными кошмарами, для нас было нормой спать вместе, в то время как Наофуми расположился на соседней кровати вместе с малышкой Фира. К слову, расположился означает, что он постелил из куска своей простыни ей на дощатом полу мини-кровать, чтобы птица его не раздавила во сне. На мое предложение спать со мной и сестренкой Рафталией, Фира помотала головой и заявила, что хочет спать с хозяином самой. Ну, материалы-то мы раздобыли, но самое интересное, что за остаток дня я решил избавиться от накопившегося гербицида, который расходится на удивление плохо. Рассказ Наофуми начался с того, что они с Фира отправились в соседнюю деревню, где было какие-то проблемы с сорняками. Как выяснилось, дебил Матеису решил избавить границы страны от голода, а достичь он этого собирался рассадкой мутировавших искусственным путем семян томата. Результат как во второсортном аниме. Семена превратились в чудовищ под контролем одного сильного чудовища. Мы с Фира, по большей части, именно благодаря Фира, уничтожили все, что представляет опасность из растений, ибо эта рассада мутировала прямо по ходу боя, а также продали весь гербицид по удвоенной стоимости, потянулся герой щита, переворачиваясь со спины на живот. Хорошо, что все закончилось без потерь, Наофуми Дона, поправила тунику Рафталия. Погоди, ты не сказал, что произошло с семенами? Вряд ли вы смогли уничтожить все, я немного встревожился, как бы нам не пришлось повторить ошибку Матеису и только ухудшить ситуацию. Выдыхай. Новый щит позволил мне управлять мутациями, так что прямо сейчас мой свежевыведенный сорт зеленых быстрорастущих томатов отслеживает материнские семена, от которых был образован, и перерабатывает их в питательные вещества. Короче, если селяне не перестанут засеивать уничтоженные поля новым сортом, то опасность со стороны разумных растений им не грозит. Отлично, теперь имя святого с божественной птицей стало еще больше почитаться среди граждан этой страны. Куда теперь? Я уже закрыл глаза, переставая сопротивляться вдруг накопившей усталости. До волны еще много времени, а в паре дней пути отсюда в повозке, запряженной Фира, находится деревня. Там бушует чума, и один из немногих незараженных отправился на поиски святого Самы, который защитил бы их деревню. Итак, следующий противник – чума. Голос героя щита вырвал меня из размышлений. Я с трудом оторвал взгляд от леса, где махнули пары лисьих хвостов, и переспросил своего спутника. Говорю, выпей это, усиливает общий иммунитет. От чумы не вылечит, но немного защитить сможет. Опрокинув в рот содержимое, я удостоверился, что Фира и Рафталия приняли свою дозу. Ювелира с нами не было. Какие-то обстоятельства вынудили его отправиться в противоположную нам сторону, так что, договорившись с героем щита пересечься в столице перед волной, торговец-ювелир, взявший под свое крыло героя щита, покинул нас. Мы снова одни, но теперь у нас есть Фира. Ее сила и скорость роста поражают воображение. Конечно, с повышением уровня набор последующего становится все сложнее и сложнее, но на птицу эта механика видеоигр влияла настолько незначительно, что несмотря на набор уровней мною и Рафталией после сражения в лесу, Фира обгоняла нас все сильнее и сильнее. Чего уж говорить про Наофуми. Надеюсь, мы ничего там не подхватим. Я ворчал, глядя на очередную деревню, к которой мы приближались. Тут произошла вспышка чумы, а поскольку деревенька находится на отшибе страны, помогать им никто не спешил. Ага, зато мы сможем продать лекарств по завышенной цене. Наофуми смотрел на сложившуюся в деревне обстановку с куда более радостным взглядом, нежели я. Деньги вполне можно получить и другим путем, не возясь при этом с полумертвыми стариками и с худалыми детьми. Несмотря на то, что деревня виднелась на горизонте, мы решили заночевать на холме. Фира ушла за хворостом. «Наа, присоединишься к вечерней тренировке? Мне еще лекарства делать, травы сами себя не почистят. Развлекайтесь без меня, даже головы не поднял. Так, тут свет костра не будет помогать нам или мешать. Часто приходится сражаться в потемках, старайся читать мои движения по силуэту, как я тебя учил. Давай». Мы с Рафталией фехтовали на длинных легких палках. Если бы я мог держать в руках меч, было бы куда удобнее, но пистолеты мне не позволяют. Да и нет у нас тренировочного меча, а боевой Рафталия тупить отказалась. Глаза привыкли к ночной темноте, а луна освещала мою спутницу достаточно хорошо, чтобы я не пропустил ни одного удара. Рафталия ловко скакала вокруг меня, ее лично созданное движение – плавно перебрасывать клинок из руки в руку и резко переходить в атаку вкупе с ее высокой природной и натренированной ловкостью играла ей хорошую службу. Я же спокойно отбивал ее атаки вращением меча, практически не прилагая усилий, позволяя хоть и небольшой, но какой-никакой массе меча делать почти всю работу. Вторую руку я заложил за спину и время от времени стукал девушку по конечности, положение которой было неверным. «Поздравляю! Твое умение обращаться с длинным мечом против такого же клинка вышло на новый уровень. Теперь немного усложним». Я выхватил пистолет и прострелил свою палку, разломив ее на две равные части. Длины хватило, так что теперь я был вооружен не полуторным мечом, а двумя короткими. «Напады». Я открыл флягу и быстро отхлебнул половину, передав ее Рафтали. Мы сидели под дубом наверху холма и любовались звездами. «Виктор Сама, слушаю. Когда все закончится, когда мы прекратим волны, чем тогда вы займетесь?» «Ты отлично показала себя в бою против духа леса, Рафталия», — спокойно сказал я, проигнорировав щекотливый вопрос. «Вы уже говорили это. Поделитесь со мной, вы ведь знаете, что я пойду за вами куда угодно, вы только скажите». «Ох, пусть она выглядит как взрослая девушка, она все еще ребенок. Я знаю, моя милая Тануки, знаю. Поэтому и не говорю». Я положил свою голову ей на колени и посмотрел прямо ей в глаза. Луна ясно осветила ее лицо и ниспадающие локоны волос, которые немного щекотали мое лицо. Я поднял руку, чтобы заложить их за ушко, после чего легонько погладил большим пальцем щечку своей рабыни. «Викта». Удивленно глянула было на меня Рафталия, но я не дал ей закончить. Утопая в ее расширенных от удивления глазах, я резко поднес свое лицо практически вплотную к ней и мягко поцеловал. Она не отстранилась, я давно знал, что нравлюсь ей, но считал, что ее обучение важнее. Сейчас же, я спокойно гладил руки и плечи Рафтали, по которым бежали мурашки. Она же, сопя носиком, гладила мои волосы. Слегка соленые от пота нежные губы неловко пытались ответить на мой поцелуй. Получалось неважно, но я на большее и не рассчитывал. Когда, наконец, тяжесть в прессе дала о себе знать, я медленно отстранился и лег обратно. Мы еще какое-то время все так же сидели и молча смотрели на звезды, но лишь с тем отличием, что теперь Рафталия была красной как помидор, а я, всеми силами стараясь сдерживать смех, сжимал ее руку в своей. Хаэм, тут дела даже хуже, чем я представлял. Наа, лекарств много? С собой, нет, большая часть в повозке. Мы с Наафуми и Рафталией осматривали больных и задавали уточняющие вопросы тем, кто еще мог стоять на ногах. Я пригоню. Фира, за мной. Ситуация практически критическая. Я бежал к повозке, обдумывая, каким образом целая деревня в кратчайшие сроки заразилась неизвестным вирусом. Я немного понимал в вирусологии, но не больше, чем в других сферах, с которыми никогда не был связан напрямую, и доводы подсказывали мне, что именно эта деревня стала жертвой эпидемии не потому, что ее жители прогневали богов. Где-то есть источник заражения, причем близко, ибо в районе 30-40 километров отсюда нет ни одного зараженного, несмотря на активную торговлю между деревнями. Я быстро запряг Фира и отвез повозку в церковь, где лежало больше всего больных. Подъехать ближе, чем на 7 метров, мне не дала толпа похожих на зомби больных. Расступись, черт побери, в стороны. Я старался разогнать толпу, но пока мне не помогла божественная птица, получалось так себе. Оказалось, что такая толпа сбежалась со всей деревни, узнав, что святой сама может лечить несколько человек одним зельем. Очевидно, одна из способностей щита, позволяющая рассредоточить исцеление по площади. Подъезжая ближе, я услышал разговор на Афуме с сутулым, но вроде здоровым человеком. Я слышал, ты объяснила эпидемию ветром с горы. Почему так? Ах, конечно. Около месяца назад герой меча сама одолел огромного дракона где-то на горном хребте. Обычно драконы вьют гнезда вдали от поселений людей. Но этот отбился от стаи и построил гнездо в горах возле деревни. И какое это имеет отношение к происходящему здесь? Я выпряг Фира из повозки и подошел к своему спутнику. Однажды в деревне собрались авантюристы, чтобы посмотреть на подвиг героя Самы. Тогда они поднялись на гору и вернулись с ценными материалами с тела дракона, что пал от геройской руки. Из шкуры и костей дракона можно сделать редчайшее оружие или броню. Я бы от такой не отказался. А потом, Наафуми стал раскладывать ящики с лекарствами, продолжая задавать вопросы. А потом все и началось. Все было хорошо, пока с дракона не содрали шкуру. Благодаря этому наша полупустая деревня резко разбогатела, но проблема в том, что его труп начал разлагаться. Авантюристы, кто ходил проведать труп, заразились. Ясно. Значит, источник эпидемии – труп, скорее всего. Если они забрали с него все ценное, то нетрудно представить, что именно осталось от трупа дракона. Мясо. И даже драконье мясо быстро начинает гнить. Возможно, каким-нибудь гурманам оно бы и пригодилось, но авантюристам гниющее мясо было совершено ни к чему. А еще внутренности. Они быстро гниют, особенно печень. Ноктис явился, видимо, за материалами, а на внутренности наплевал. Раз вы знаете источник, избавьтесь от него поскорее. Рафталия помогала Наафуми в выгрузке лекарств. Понимаете, этот горный хребет и до того имел славу обители опасных монстров, где могут выжить лишь авантюристы, местным фермерам это не под силу. Так попросите авантюристов, нам не стоит раскрывать свои личности, так что я не сильно хотел в это ввязываться, а тем более, копошиться в гниющем куске плоти. К тому времени, как мы поняли, что происходит, горная экосистема уже была нарушена, а воздух смешался с ядом. Любой рядовой авантюрист тут же заразится. Да к тому же всех авантюристов предупредили, чтобы не приближались к зоне эпидемии. Рен, он, самый молодой из нас четверых. В его возрасте я тоже бы не подумал, что из-за гнили могут быть проблемы. Вот что-то такое и происходит, когда человек не видит разницы между игрой и реальной жизнью. Святой сама, что будете делать? В столицу доложили? Я знаю этот взгляд, Наа. Из-за денег мы опять полезем в какую-то заварушку. Нет, там, поохотиться на бандитов. Да, лекарства должны прибыть со дня на день, ответил мужчина с тенью надежды на изрезанном морщинами лице. «Что с героями?» Усмехнулся я. «Все заняты, и, скорее всего, отложат этот вопрос на потом. Взнос за запрос уже отослан в столицу. Отзывайте его. Эскорт Святого сам и займется вашей проблемой», устало протянул я, смотря на все разгруженные ящики. И мы двинулись в горы, избавляться от останков дракона, приказав мужчине, который оказался знахарем, заняться созданием лекарств, которого нам катастрофически не хватало. Охо-хо, сколько их тут, я перестаю жалеть, что мы ввязались в это. Фира мчалась по крутым склонам мимо огромного количества монстров. С ее скоростью им было не сравниться, вдобавок, я довольно успешно отстреливал самых смелых. Черт, Фира, не угробь повозку. Через несколько минут такой неприятной езды мы добрались до крупного плато, на котором проходил бой Рина и лежала причина нашего очередного задания. Такой же, как обычно, забавно, в каждом мире своя флора и фауна, но встречаются абсолютно идентичные виды. Драконы – наглядный пример. Браво, Дарвин, эволюция везде работает одинаково. Хотя, то, что лежит перед нами, тяжело назвать драконом. Он прогнил настолько, что невозможно даже определить, какого цвета он был. Вся поверхность его тела черная. Похоже, смертельной раной стал разрез по брюху. На его туловище осталась большая отметина, обнажающая его внутренности, от которых гнилью несло за версту. Вокруг разлагающегося мяса дракона собрались ядовитые мухи. Зрелище не из приятных. Я голодная. Ты что, настолько проголодалась, что готова съесть даже такое? Возмутился герой щита, отводя взгляд от этой картины. Тогда Фира принялась за еду из повозки. Рафтеле, ты в порядке? Не хватало, чтобы кто-то из нас заразился, я отошел подальше от тела и надел заготовленную на Афуме маску, натертую лекарственными травами. А, да, я повернулся к ней, опасаясь, что ей с ее слабыми легкими может стать плохо от здешнего воздуха, но она дала понять, что здорова. Если станет плохо, сразу иди отдыхать, надень маску. Хорошо, Виктор сама. Мы направились к трупу дракона, избавляясь по пути от назойливых мух. Когти, чешуя, кожа, крылья, все пропало. Даже языка на месте нет. Должно быть, растащил Рен и прочие авантюристы. В нашем случае выражение кожа, точнее, мясо, да кости обретает почти буквальное значение. За исключением малюсеньких участков, шкуры вообще не осталось. Вонь ужасная. Да уж, тяжело нам придется. На Афуме эфира в порядке благодаря сопротивлению яду, а вот меня от запаха начинает порядком подташнивать. Рафтелия тоже выглядела не слишком радостной. Фира, не подпускай к нам чудовищ. Витя, Рафтелия, будем разделывать труп. За один раз щит такую тушу не поглотит. Лучше уж все скормить щиту и пистолетом, чем пытаться хоронить, рискуя заразить почву. Хорошо, о, кивнула Фира с раздутым от обеда животом. Мне что-то поплохело. Нечего столько есть. На Афуме неумолимо жесток и суров. Я подошел к трупу и уже было собирался приступить к разделке. Гха-ха-ха. Мне показалось, прикрыв глаза, спросил герой щита. В таком случае у нас массовая слуховая галлюцинация, на, драконий труп заметно дернулся. Или, может, это просто мухи по трупу бегают. Чушь, гррррр, утробное рычание, прямо от тела. Неужели трупный паразит? Я не спеша достал один пистолет. Дракон пришел в движение, поднялся на лапы и занял боевую позицию. Из беззубой пасти раздавался рев. «Да какого черта он двигаться-то начал?» — воскликнул на Афуме при виде того, как труп дракона, зомби-дракон, пришел в движение. «Вот дерьмо, не люблю я нежить!» Хлопком руками я разделил пистолет и направил оба ствола на тушу. «На Афуме сама, успокойтесь, пожалуйста!» Несмотря на ее слова, Рафтелия была напугана. «Пожалуй, это будет наш сложнейший бой!» Зомби-дракон повернулся мордой к нам. Его органы регенерировали с булькающим звуком. Хвост и крылья частично восстановились. Возможно, следом отрастут и клыки, и когти. Выглядело это так, словно гниющее мясо растворялось и превращалось в крылья с хвостом. Похоже, на внутренности это тоже действовало, поскольку добившая дракона рана тоже затянулась. «Уходим!» Заслонил меня на Афуме, призывая отступить. «Виктор сама, Фира!» Рафтелия указала в сторону зомби-дракона. «Ах да, Филариалы же не ладит с драконами!» Афира уже с разбегу летела к его морде. Прозвучал мощный удар, и голова зомби-дракона запрокинулась. «Неожиданно! Мы можем ему что-то противопоставить? В любом случае, я бы не отступил, не дав ему попробовать свинца. Да, мои пули не свинцовые, но какая разница?» Атакующая мощь Фира высока, а у дракона нет ни когтей, ни зубов. Однако если мы сбежим, есть шанс, и немалый, что зомби-дракон захочет пойти следом за нами в деревню. Конечно, он может и просто вернуться на свою территорию, но в следующий раз он восстановится окончательно, так что нужно одолеть его сейчас, не лезь на рожон. Наофуми собирался уйти в оборону, но все произошло как обычно. Мы остановим его здесь. Жри свинец, упырь. Никто не тронет жителей той деревни. Когда закончим, я съем тебя. Мы трое воодушевленно бежали к телу, которое просто стояло. Наофуми ничего не оставалось, как прикрыть нас. Защит. Он атакует. Мы трое стали позади Наофуми. Я посмотрел на спину своего спутника. Я и раньше думал об этом, но сейчас убедился окончательно. Я могу доверить свою жизнь этому человеку. Тут у зомби-дракона вздулся живот, а затем он выпустил в нашу сторону облако фиолетового газа. Нао поднял щит и приготовился блокировать атаку. Но я понял, что это бесполезно. Прижмите маски. Я ухватился за свою и старался не дышать. Кха, кха. Рафталия тут же начала сильно кашлять. Газ его дыхания оказался концентрированным ядом. Наофуми стоял молодцом, но я упал на колени подле своей рабыни и зашелся таким сильным кашлем, что он бил по ушам. Голова кружилась, тянуло блевать и тело начинало становиться ватным. Зато на Фира газ не подействовал вообще. Возможно, она просто задержала дыхание. Во всяком случае, она, наоборот, воспользовалась моментом, чтобы пнуть сосредоточившегося на атаке дракона. Рафталия, ты как? Говорить тяжело, но я должен убедиться, что она держится. Кха-кха-кха-кха. Рафталия, у которой на глаза слезы навернулись, попыталась мне ответить, но кашель и не думал отступать. Все очень плохо. Нао с Фиро могут сражаться, но мы с Рафталией просто не выдержим. Оба к повозке. Там есть антидот. Нао оттолкнул меня, и я наконец смог нормально вздохнуть. Эрсбдэш. Я держал дыхание и вытащил Рафталию из проклятого облака. С трудом мы добрались до повозки, где оба выпили по двойной дозе лекарства. Твою мать, а он силен. Я ждал, пока к нам вернутся силы, и внимательно наблюдал за боем. Однако, шло все на удивление удачно. Атаки массивными лапами довольно слабо действовали на героя щита, а вот пинки Фира отрывали куски еще не до конца вернувшейся в начальную форму плоти. Но во время очередного прыжка Фира по призываемым щитам что-то пошло не так. Может, она слабо разогналась, или дракон наконец просчитал ее атаку. Но тем не менее, я видел очень отчетливо, как во время замаха моя пернатая подруга, милая маленькая девочка, до ужаса преданная моему другу, скрылась в пасти огромного монстра. И казалось, что все, что я в тот момент слышал, были всхлипы Рафталии, отчетливо впечатывающиеся мне в мозг. Нет-нет-нет, Фира. Примечание к части. Вот так как-то. Еминим, Анеша от Твошат. Ждем продолжения, не болейте. Глава 25. Горное плато. Часть 2. Эта птица родилась всего месяц тому назад, вела себя как избалованный ребенок, всегда жалась к Наофуми. Самый обычный ребенок, который боялся, что его сочтут бесполезным единственные, кому на нее не все равно.